Глава 17. Дик мгновенно почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Как Боллард смог расторгнуть помолвку между его племянницей и Рэндольфом, было выше его понимания, но не оставалось никаких сомнений, телеграмма четко сообщила результат. Одри была свободна. «Она станет моей! Она станет моей женой!» – закричал молодой человек, прыгая по комнате. «Удача вернулась ко мне, Джози! Черная полоса закончилась и начинается самая светлая и яркая». «Не спеши радоваться», — сурово посоветовала миссис Трэмбли. «А ты не каркай», — Дик почувствовал беспокойство, настолько серьезен был ее тон. «Я не говорю ничего без причины, мой дорогой. Рэндольф очень мстителен, он не сдастся без боя». «Что же он может сделать?» «Не знаю», — миссис Трэмбли откинулась на стуле и обхватила голову руками. Но он смог заставить Одри обручиться с ним, поэтому, мне кажется, он владеет какими-то опасными для нее сведениями. Если так, он бы не согласился расторгнуть помолвку. Хм, что-то здесь не так, Дикий, дорогой. Интересно, каким образом Боллард разрушил планы Рэндольфа? Спрошу его, когда увижусь с ним, — решил Лоусон. На твоем месте я бы не делала этого. Лучше оставить все как есть. Иди на Винтерсквер и объяснись с Одри. Я бы с радостью. Дик засомневался, и выражение его лица стало немного отчужденным. «Но станет ли она слушать меня?» «Думаю, да. Когда я видела ее вчера вечером, она тебя очень хвалила. В ее глазах ты добрый, умный, человек чести и все такое. Одри сказала, что она никогда не забудет, как обязана тебе». «Это лишь благодарность», — без всякой благодарности произнес Дик. «Я хочу любви». «Ну», — философски заметила леди. «Говорят, от жалости до любви один шаг. Чем же плоха благодарность?» «В любом случае, Дики, у тебя есть шанс». «Будет Одри слушать меня?» «Я думаю, да. Нет, я уверена, что будет. И я бы не пожелала ей лучшего мужа. Ей необходим защитник», — закончила Джози торжественным тоном. Лоусон прекратил ходить по комнате и уставился на нее. «Почему ты так говоришь?» «Потому что Рэндольф хитрый, умный и злобный. Я знаю о нем гораздо больше, чем ты, Дики, поскольку мой покойный муж водил с ним дела. Если бы Болларду не удалось расторгнуть помолвку, я бы предоставила свои сведения о темном прошлом Рэндольфа, которые мне удалось собрать. Но пока все идет так, нет нужды вмешиваться». «Если только он не тронет Одри», — задумчиво закончил Дик. «Но я не думаю, что он может ей что-то сделать». «Я согласна. Тем не менее, он сделает все возможное, чтобы осуществить свои намерения». «Вряд ли. Вероятно, он утешится Эстер». «Как бы не так, Дики», — сердито ответила миссис Трэмбли. «Мы не сильно близки с твоей кузиной, крайне глупой старой девой, но все же она слишком хороша для этого негодяя, который растратит все ее деньги и в конце концов бросит ее. Боллард предотвратил брак с Одри, теперь я должна предотвратить брак с мисс Спайн. Не беспокойся об этом. Я держу разгон наготове для мистера Артура Рэндольфа, хотя мне бы и не хотелось использовать ее без крайней нужды». Лоусон рассеянно кивнул. «Все это хорошо, Джози, но ведь не это главное. Мы как никогда далеки от разгадки тайны убийства». «Всему свое время, Дики. Мы приближаемся к разгадке. О чем вы разговаривали с Рэндольфом прошлым вечером за ужином с вашей кузиной? Расскажи мне все слово в слово. Это может быть важно». «По-моему, ты делаешь из мухи слона», — ответил Лоусон, вспоминая вчерашний ужин. «Как бы там ни было, мне надо это знать». Обладая удивительно хорошей памятью, молодой человек пересказал весь разговор, включая рассказ Рэндольфа об Африке и спасении его жизни молодым Хэмбером. Джози внимательно выслушала и казалась крайне заинтересованной, настолько, что Лоусону это показалось странным. «Не вижу в этом ничего интересного», — заявил он. «Ты не видишь дальше собственного носа», — довольно грубо огрызнулась миссис Трэмбли. «Быть может, он сказал куда больше, чем тебе кажется». «Что ты имеешь в виду?» «Неважно. Ты подал мне идею. Нет, не спрашивай, какую, потому что я не собираюсь объяснять. Мне надо это обдумать и действовать в зависимости от этого. А теперь, Дики, можешь идти домой и мечтать об Одри». «Я бы предпочел увидеться с ней, а не мечтать о ней», — уныло сказал Лоусон. «Если ты вдруг увидишь ее, замолви за меня слово, Джози». «Обязательно. Я собираюсь навестить ее на днях, в 3 часа в четверг». «Тогда я тоже приду», — сказал Дик, приободрившись. «Не возражаешь?» «Нет, я буду рада», — Джози поднялась, зевая. «Все, Дики, иди уже домой». Выгнанный таким образом, Лоусон отправился к себе полный надежд. Там он провел остаток вечера, куря и думая о Одри, о том, какая она самая храбрая и преданная во всем мире, о том, как она заступалась за своего брата и как она держалась на протяжении всего этого времени. «Никто в мире не сравнится с Одри», — сказал себе Дик, ложась спать. На следующее утро пришло письмо от Болларда, в котором он просил Дика навестить его в конторе в полдень. Лоусон удивился, почему приглашение пришло сразу после телеграммы для миссис Трэмбли, но был рад получить приглашение. Если бы письмо не пришло, он в любом случае навестил бы фондового брокера из-за неудержимого любопытства. Как же тому удалось справиться с Рэндольфом? Возможно, Боллард собирался рассказать ему об этом, и пока Дик вел уроки верховой езды в окружении дам, он постоянно думал о предстоящей встрече. Он стоял перед дверями офиса, когда все церкви в городе били в колокола, возвещая наступление полудня. Когда молодой человек появился в офисе, Боллард, еще более уставший и взволнованный, чем раньше, молча указал ему на стул. Дик удивился такому странному поведению обычно веселого старика и заметил, что во время всего разговора тот говорил приглушенным голосом. Не было обычного громового голоса, не было искреннего смеха. Болларда как будто подменили. «Вы плохо себя чувствуете, сэр?» — сочувственно спросил Дик. «Я беспокоюсь, мой мальчик, беспокоюсь», — сказал фондовый брокер, потирая рукой лоб. «У меня вчера был неприятный разговор с Рэндольфом». «Так я и думал, но ведь он хорошо закончился». Боллард с угрюмым видом кивнул. «Я уладил этот вопрос. Вижу, ты горишь от нетерпения узнать, как же я это сделал, но я не собираюсь объяснять». «Не буду настаивать, сэр», — быстро сказал Лоусон. «Знаю. Поверь мне, если бы я мог хоть кому-то сказать об этом, я бы сказал тебе, малыш Лоусон. Но некоторые вещи должны оставаться в секрете. У Рэндольфа темное прошлое. Я узнал это от миссис Трэмбли», — предположил Дик. «То, как я убедил его, не имеет никакого отношения к его прошлому», — поспешно сказал Боллард. «Но если он даст о себе знать после всего, что я сказал ему, я открою его прошлое, которое не отличается добропорядочностью. Я нанял частного детектива, чтобы выяснить все детали, хотя пока и не использовал его». Дику было интересно, о чем же думает старик. Настолько его лицо было напряжено и наполнено болью, хотя взгляд оставался холодным и уравновешенным. «Вы хотите что-то обсудить со мной, сэр?» — сказал он, когда тишина стала невыносимой. Боллард уставился на него, как будто его застали врасплох, и стал больше похож на себя, глядя прямо в глаза собеседнику. Затем он произнес фразу, которая не имела отношения к теме разговора. «Ты любишь мою племянницу?» — тихо спросил он. «Вы знаете, что люблю, сэр? Я сказал вам, когда мы виделись в прошлый раз, что попрошу у вас ее руки. Я благословляю вас». «О!» Дик чуть не задохнулся и с открытым ртом уставился на Болларда. «Конечно, при условии», — добавил Боллард, — «что она любит тебя». «Я думаю, что любит», — промолвил Лоусон неуверенно. «Я знаю, что я люблю ее», — закончил он уверенно и твердо. «Вижу. Я склонен думать, что Одри отвечает тебе взаимностью, насколько я разбираюсь в женской натуре. Твое безупречное поведение и рыцарское молчание произвели на нее огромное впечатление. Я не знаю никого, кого бы я с большей охотой выбрал ей в мужья». «Спасибо, но...» — Дик побледнел. «У меня нет денег». «Деньги — это еще не все», — сказал фондовый брокер тихо. «К тому же у Одри будут. На самом деле уже есть. 3000 в год». «Я не могу жить на деньги жены, сэр». Лоусон покраснел. «Одри не станет уважать меня, если я так поступлю. И я сам не смогу уважать себя». «Я ожидал таких слов, и это еще раз доказывает, что я прав в своих суждениях. Если Одри хочет, ты женишься на ней. Но я не могу обеспечить ей хороший дом или положение, сэр». «Слишком много возражений с твоей стороны», — сухо заметил Боллард. «Думаете, я не прав, мистер Боллард?» «Ну нет, лучше я позабочусь об этих проблемах. А ты можешь пока об этом не беспокоиться. Я дам тебе место, где ты сможешь много заработать и обеспечить вам блестящее будущее, если будешь трудиться». «Я буду работать, пока не умру ради Одри», — воскликнул пылкий влюбленный. Боллард засмеялся в своей обычной манере. «Думаю, Одри, ты нужен живой», — весело заметил он. «Малыш Лоусон, твой отец был моим близким другом, и я знаю тебя с детства. Ты хорошо воспитан, у тебя хорошая родословная, и есть мозги, которые ты еще не использовал. Я дам тебе возможность проявить себя. Я хочу, чтобы ты женился на Одри, потому что знаю, ты человек чести. Ей нужен защитник». Дико поразило, что Боллард повторил слова миссис Трэмбли по поводу возможного брака. «Разве она в опасности, сэр?» — спросил он. «Возможно, со стороны Рэндольфа». «И что за опасность?» «Она может быть, а может и не быть. Когда это будет понятно, тебе скажут об этом». «Это касается смерти леди Хэмбер?» — спросил Дик, удивляясь, почему он спросил об этом без видимых на то причин. «Ну, да», — произнес Боллард и отвернулся. Затем повернулся обратно и сказал. «Не спускай глаз с Рэндольфа. Он имеет какое-то отношение к убийству?» Дик был поражен, предчувствуя опасность. «Я никого не обвиняю, малыш Лоусон. Иди и убедись, что моя племянница выйдет за тебя. И если она согласна, не спускай глаз с Рэндольфа. Он приносит несчастье». Но Дик окончательно запутался. «Если бы вы могли объяснить...» «Не могу», — сурово отрезал Боллард. «И более того, я не буду объяснять, если только меня не заставят. Я берегу интересы Одри, а теперь иди». Лоусон послушался и покинул комнату, довольный, но в то же время раздраженный и абсолютно запутанный.